Этот пистолет снился мне по ночам, и днем он мне грезился тоже. Воображение рисовало его крупным планом, с фотографической точностью. Он был тяжелый, плоский, лежал в темноте на полочке в чулане, а сквозь дверцу доносились голоса Джо и Ренни, которые все говорили без остановки день и ночь. И говорили, говорили, говорили, я слышал только интонации. Ренни — сдержанность, отчаяние, истерика поочередно. Джо рассудителен и спокоен, без вариантов, час за часом, пока сама эта спокойная его рассудительность не становилась безумием, ночным кошмаром. Я клянусь, ничто и никогда не заполняло мою голову настолько плотно, как образ этого кольта. Он являлся мне в разнообразии смыслов никак не меньше, чем Лаоконова улыбка, но только если каждый помножить на окончательность и неотвратимость. Именно эти последние ингредиенты и сообщали кольту жуткую жизнеспособность. Он был со мной всегда и везде. И когда немного времени спустя я столкнулся с этим пистолетом нос к носу, в собственной комнате, в которой он и так уже не первый день обитал на манер проклятого духа, это было похоже на кошмар, ставший явью. По сей причине я и побледнел, и почувствовал слабость в коленях, потому что, в принципе, я пистолетов не боюсь. Ренни пришла в 8, а перед тем, примерно за час, позвонила и сказала, что ей необходимо со мной встретиться, и к немалому моему удивлению с ней вместе прибыл Джо, а вместе с Джо прибыл кольт в бумажном пакете. Ренни, должно быть, недавно плакала. Щеки бледные, глаза припухли. Но у Джо вид был вполне жизнерадостный. Первое, что он сделал, едва заметив, что я с ним поздоровался, вынул пистолет из пакета и осторожно положил его на маленький стоячок под пепельницу, каковую, в свою очередь, водрузил в самой середине комнаты. «А вот Джейкоб и наш маленький друг, собственной персоной», — засмеялся он. «Все, что есть в нашем доме, твое». Я издалека оценил пистолет, хихикнул в ответ на плоскую полушутку, полужест. И, как уже сказал, чуть выше побледнел. Машинка была что надо, точь-в-точь по мерке моих ночных кошмаров. И вид у нее был мрачная решимость. Джо следил за моим лицом. «Как насчет пива?» — спросил я. Чем старательнее я пытался скрыть тревогу, меньше всего на свете мне сейчас хотелось чувствовать именно тревогу. Тем явственнее различал ее в собственной манере и в голосе. «Дело хорошее, Ренни, ты будешь?» «Нет, спасибо», — откликнулась Ренни, и голос у нее был прямо как у меня. Она присела на заваленный всяким хламом стул у окна, а Джо на краешек моей чудовищной кровати. Так что, когда я открыл бутылки и занял единственное оставшееся пригодное для сидения место, кресло-качалку, мы самым идиотским образом образовали правильный равносторонний треугольник с пистолетом в центре. Джо заметил это в ту же секунду, что и я. За его усмешку ручаться не стану, но моя-то вышла кривой и безрадостной. «Итак, что стряслось?» — спросил я его. Джо толкнул очки по переносице и закинул ногу за ногу. «Ренни беременна», — ровным голосом сказал он. «Если ты спал с женщиной, неважно при каких обстоятельствах, в подобных новостях всегда есть что-то от удара лошадиного копыта. Пистолет еще подрос в размерах, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы собраться и сообразить, Мне-то беспокоиться как бы не в чем».